13 текст, мы его уже читали в прошлый раз. От Иоанна 16, 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Мы в прошлый раз говорили о том, что Дух Святой трудится над нами и трудится в отношении истины. Мы с вами читали 17 текст 14 главы. Дух истины, которого мир не может принять. Дух Святой часто называется и утешителем, но и часто называется Дух истины. И мы с вами говорили, что Дух Святой очень хочет наставить нас, научить, напомнить. Это все эти слова написаны в Евангелии. Ну вот, например, Дух Святой хочет напомнить нам. Он часто нам напоминает. Помню, были у нас курсы в нашем регионе, в Уральском. Ну, и там был брат один, у которого тоннельное зрение. Ну, он ходит в очках, почти ничего не видит, а видит только вот перед собой, и так, как будто он так в какую-то трубочку так вот смотрит. А все, что сбоку, это он сверху, снизу, он не видит ничего. И как-то вот он шел по молитвенному помещению, вот, и перевернулся, потому что там лавочка была перед ним, вот, и как-то он перевернулся, вот, но не видит он, что под собой не видит, так вот видит немножко вперед, а под собой что, он ничего не видит. Ну, часто его братья там водят под руки как-то, вот. Ну, а в этот год он опоздал дня на 4 или на 5, не знаю, по какой причине опоздал, но сразу как-то прибегает в группу, значит, меня нашел. Так, ну, вы знаете, я опоздал, мне надо это, вы мне дайте вот это задание за все 5 дней, там, что надо, я буду делать там. А мне так некогда, так вот крутишься на курсах. Я говорю: «Дима, иди узнай у братьев там с нашей группы, и они тебе расскажут все». И он ушел. Ну и как-то вот уже месяц прошел, мы с ним про месяц целый прозанимались. Вот, а в конце я вспомнил вот этот разговор. Вот, ну, я видел, что он очень трудно передвигается, ему очень трудно ориентироваться, там брата какого-то найти, там целую историю. Вот, и в конце курсов мы уже как-то так все собрались вместе, начали вспоминать, там, где мы что не досмотрели, где-то что-то друг другу сказали лишнее, где-то что-то не сказали, когда надо было сказать. И я вспомнил вот этот момент, что надо было ему все-таки сесть и все вот эти задания там за 4-5 дней, все вот это. Ну, я его как-то отправил там к другому, потому что так крутился. Вот, но все-таки надо было мне так сесть, вот дать ему задание, все, Дух Святой не только научает, Он еще и напоминает нам, что мы где-то вот это неправильно поступили. Дух Святой напоминает. Друзья, вот хочется сегодня обратить внимание на то, что Духу Святому иногда трудно к нам достучаться и сказать о чем-то важном. Вот. Бывает очень трудно нам понять эту личность Духа Святого. И это зависит от некоторых вещей, которые неплохо было бы знать. Вот. Ну, например, вот одна сестра подходит на курсах. Вот. У меня вопрос к вам. Вот я работаю, занимаюсь акупунктурой. Это, ну, это ее специальность такая. Акупунктура – это ее специальность. Это иглоукалывание. Она колет иголками там. Ну, я не знаю, это очень сложная такая система, колоть иголками. Это не то, что делать внутримышечные инъекции там или внутривенные. Нет, акупунктура – это Ну, такая область, оккультная область, тайная, сколько я вот знаю и читал немножко об этом, вот, что на теле человеческом около 3000 точек, и все эти три точки надо связывать теперь с положением звезд на небе, там целая история. Вот. Но она меня спрашивает, я говорю, как вы считаете, вот я на своем месте я работаю или не на своем? Я говорю, ну ты с братьями советовалась? Да, я советовалась. Я вот к одному подошла, я говорю, вот так, вот так. Он говорит, ну ты при этом никаких там молитв заклинательных, там каких-то там не шепчешь там ничего. Да нет, я не шепчу. Ну что, нормальное дело, мне кажется, что ты можешь работать. К другому подошла, то же самое. Но я так размыслил, я говорю, а ты покой имеешь? Вот они тебя там как-то успокоили, вот ты покой имеешь вот на своей работе? Да нет, никак не могу вот найти покоя. Я говорю, я думаю, что ты его и не найдешь. До тех пор, пока не положишь свою иголку, вот, или лучше сказать, выбросишь. И тогда ты найдешь покой. Друзья, вот ей трудно понять, а Господу хочется ей дать понять, что это дело тайное, что это дело оккультное, оно связано с черным космосом, это с черным миром. Вот. Ну, я не знаю, как она, может быть, дальше пошла там кого-то еще спрашивать. Вот. Трудно сказать. Я не знаю, какая судьба ее в отношении работы. Но помазание, которое в нас, вот Дух Святой, который в нас, Он будет нас учить, Он хочет нам сказать. И если мы покоя не имеем, то это верный способ, что что-то не то. Что-то не то. Пусть какой-то брат там скажет не то, пусть там какие-то разные советы, но Дух Святой нам не даст покоя, пока мы это не оставим. Очень трудные бывают вопросы жизненные, очень трудно иногда решить. Вот в одном городе такой случай был, что одна сестра жила с двумя детками, мужа у нее нет. Вот. Ну, жизнь, видимо, очень трудная, потому что ей приходилось одной все там, и за жену, и за мужа. И дровами надо топить дом. А эти дрова, значит, надо где-то пилить, приглашать кого-то там. Они с детками сами там, видимо, и пилили, и рубили эти дрова. В общем, очень тяжело жили. Она ходила к одной сестре, вот, иногда захаживала к одной сестре. Вот. Ну и в очередной случай, значит, она зашла туда. Вот, смотрит, там, значит, гроб стоит. Эта сестра уже в гробу. Вот. И вокруг сидят какие-то люди. Она их не знает. Ну, выяснилось потом, что это сидят пятидесятники. Вот. Значит, там идут похороны, пятидесятники кругом. Оказывается, она, значит, то туда ходила, то сюда ходила. И вот такое у нее было хождение. Вот, то в нашу церковь, то в ихнюю. И как-то пятидесятники узнали, что она умерла, и тут они, значит, вот заняли это место, они ее хоронят. Осложнилось все дело в том, что эта сестра, которая в гробу, она вот эту квартиру написала, значит, на вот эту сестру, которая к ней приходила. Она просто ей как дарственную там подарила, там, или как, я и в этих вопросах не разбираюсь. В общем, квартира принадлежит вот этой сестре. Они ее похоронили, пятидесятники, ключ от квартиры пятидесятнический пресвитер к себе ложит. Вот, когда надо, он туда заходит, когда не надо, он уходит. И вот так его квартира. А фактически квартира ее. Вот теперь у нее, значит, такие трудные вопросы. Ну, вопросы жизненные. Дух Святой перед нами ставит жизненные вопросы, чтобы мы с ним решали. Вот теперь как поступить? Квартира фактически ее, а на самом деле не ее, потому что у нее ключа нет. Ну, кто-то ей советует там, да ты что там медлишь, ломик и вперед. Вот. У одного, у другого так поддержку, видимо, находит. Ну, ко мне подошла. А вы как посоветуете, что мне, как мне поступить? Вот, квартира моя документальна, а ключ у пресвитера. Друзья, вы что бы ей посоветовали? Что сделать ей в такой ситуации? Замок сломать? Сменить замок – это значит сломать его, а потом сменить. Ну, вот она и поговорила с двумя-тремя братьями. Они ей посоветовали ломиком. Говорила с пресвитером. И не только говорила, а пришлось там уже и как бы пополам на пополам жить. Он в одной комнате, она в другой. Бесполезно. Как? Оставить ему квартиру, да? Ну, вот так, друзья. Ну, вот такие решения. Вот, видите, как. Вот, а Дух Святой же хочет наставить, хочет научить. Хочет, ну как правильно поступить? Иногда такие трудные вопросы, вот, и не знаешь, как поступить. Ну, я ей так сказал. Я говорю, бывают трудности, когда действительно, ну, просто хоть руками разводи, и все. Я как-то читал одну книжку, по-моему, Смита я читал. Давно-давно. И, может быть, она называется, я точно не знаю, по-моему, или «Божье спасение», или... Нет, или «Истинный христианин». А может быть, даже не Смит, а Вейса. Может быть. Я же это не путаю. Это путаю, может быть. Но я точно помню, что он советует, когда трудные вопросы какие-то, советует задать себе несколько наводящих вопросов, чтобы Духу Святому помочь как-то над нами трудиться. Значит, первый вопрос, ну, я, может быть, не точно сформулирую, но как мне помнится. Значит, первый вопрос такой. Поможет ли это свидетельству твоему для внешних? Для внешних. Ну, вот представим себе такую ситуацию. 4 часа утра, сестра с ломиком крадется, значит, вот к собственной квартире. Вот, начинаются удары. Замок отлетает, кто-то видит эту ситуацию, знает, что она верующая, или узнают, потому что наверняка соседи. Друзья, как это поможет свидетельству для внешних? Вряд ли, да? Вряд ли. Второй вопрос. А поможет ли это моей духовной жизни? Возрастет ли моя вера? В кого я больше уверую? В свой ломик или в Господа? Это тоже важный вопрос. Моей духовной жизни это поможет или не поможет? Я буду возрастать в вере от того, что я вот такие решения приму сейчас. Возьму ломик, вот сниму замок и все. Третий вопрос. Прославит ли это Господа? Ну и, наконец, я помню четвертый вопрос. А как бы сам Господь поступил? Если на все вопросы мы как-то отвечаем отрицательно, то это уже ясно, что оно не от Господа, оно не от Духа Святого. Дух Святой хочет прославить Господа. Дух Святой всегда так научает, чтобы прославить Господа. Друзья, я бы и сам не рисканул бы вот так вот раненько утречком на полусогнутых там с этим ломиком там долбатить, это кого-то там еще пробудишь, там разбудишь, скажут, что это тут за новые люди какие-то с ломиком, еще милицию вызовут. Друзья, вы представляете вот это? Я бы сам на это дело никогда бы не рисканул. Ну вот у нее такая трудность. Я не знаю, как она этот вопрос решила, я уехал. Ну, трудно сказать, на что она пошла. Друзья, иногда бывают такие трудности, когда уже вроде знаешь, что вопрос нехороший, и видишь, что это неправильно, и все-таки очень трудно как-то поступить правильно. Вот один... Мы как-то, значит, ехали в один город хором детским. Несколько часов надо ехать. Ну, и так и братики, и сестрички сидят, поют, значит, в электричке песни, ну, как-то обращают на себя внимание, там, ну, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот. А один браточек, ну, ему лет, наверное, 12, ну, начинает, как сказать, ну, хулиганить, не хулиганить, ну, так себя вести, что все глаза на него, и мы сами удивляемся, что это такое. Ну, в ту сторону пока еще ладно. Один брат, который с нами поехал, он еще как-то выдержал. Но когда ехали обратно, он совсем расшнуровался полностью. И такие вещи, так он его предупреждал, предупреждал, а потом просто его взял за руку. Взял за руку, вот так. Сам сидит, он стоит. Рука у него крепкая, у брата. Вот проехали уже минут 15-20, рука начинает синеть у этого братика, у мальчика. Ну, мальчик такой был плотненький, знаете. Это не то, что там 12-летний такой худенький, а он такой мощный браточек был. И вот он уже начинает вырываться. И так. А брат держит, и все. Вот. Он говорит, отпустите, вы же видите, что рука синяя. А сам вот такой вот. Ни прощения не просит, никакого ни смирения, ничего. Рука синяя, сам продолжает это и бедрами, и по-всякому. Брат говорит, я тебя отпущу только на нашей остановке. Он начинает дергаться, и вот так, действительно, он его держал вот так вот минут 40. Рука синяя. Но он не смиряется никак. Поведение его ужасное, и в словах, и в делах. Как бы вы поступили, друзья? Дух Святой хочет наставить нас на всякую истину. Как поступить? Тяжелый вопрос. Очень тяжелый вопрос. Я и сейчас не знаю, как бы я поступил на его месте. Терпеть вот это хулиганство, ну уже действительно такие выходки хулиганские. Причем, когда все едут, сидят, поют благоговейно, все на нас обращают внимание, а он там такие вещи вытворяет. Как это оставить без внимания? Я уже так себе вопросы задаю. А если бы это был мой сын? Или если бы это был сын вот этого брата? Вот взял бы он вот так вот до синя, держал бы его вот так вот? Или не держал? Трудно сказать. Друзья, вот бывают такие вещи. Ну хорошо, а Христос бы взял бы вот так вот и держал бы до синего? Как поступить? Ну, Дух Святой же видит всю эту картину. А как брата научить? Как правильно поступить? Вот такие трудности бывают, друзья. Тут действительно в тупик иногда встанешь. Как поступить? Ну, вот в Ветхом Завете, как Бог разговаривал с израильтянами, как Бог вел израильтян через пустыню. И давайте посмотрим, как израильтян он вел через пустыню и как нас он ведет через пустыню. Тот же самый Бог. И те дети его, и мы дети его. Как Бог вел израильтян и как Бог ведет нас. Давайте сравним. Чисел 9 главу. Посмотрим. 9 и 10 главу. В 9 главе написано, что Господь вел Израиль, ну, посредством облака. Вот с 15 текста до конца главы 9 тут написано по указанию, по указанию, по указанию, по повелению. Вопрос очень простой. Облако поднимается, израильтяне собираются в путь. Облако идет вперед, израильтяне идут под облаком. Если какое-то несовпадение, Израиль гибнет в пустыне. Мы уже с вами об этом говорили. Потому что он остается без тени, остается без путеводителя, остается без защиты, остается без близости к Богу. Все, гибнет. Это облако. В 10 главе читаем, тут есть серебряные трубы. Вот сначала читаем, да? Господь говорит, Моисей, сделай себе две серебряные трубы. Две серебряные трубы. Разработана сигнальная система через эти трубы. Сигналы были настолько определенные и точные. Когда затрубят ими, две трубы трубят, соберутся все общества. Когда одной трубой затрубят, соберутся князья. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы. становящийся к востоку. Во второй раз, когда затрубят, значит, тогда станы, которые с другой стороны. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. Друзья, разработана точная и строгая система сигналов. Может Израиль потеряться, может Израиль заблудиться. Облако просматривает, где отдохнуть, останавливается, Израиль останавливается. Облако направляет, куда надо идти, Израиль идет за ним. Разрабатывать планы, куда надо идти, а куда не надо, всякие споры, все уходит. Облако направляет, и все в порядке. Труба. На праздник один сигнал. Тревога – другой сигнал. Друзья, смотрите, указание настолько точное и определенное, что двух мнений быть не может. Так Бог руководил Израилем в пустыне. Друзья, мы с вами в худшем положении, в таком же положении или в более благоприятном? Или нам приходится блуждать по собственным каким-то там путям, каким-то догадкам? Как в отношении нас дело обстоит? И Израиль совершенно точно, нога в ногу, шаг в шагом, и шел за облаком и за этими трубами. Ну, никуда не отклоняться, и все, и... Не будешь потерян. А сейчас как дело обстоит? Друзья, сейчас дело обстоит так, что мы в еще более выгодном положении, чем израильтяне. Указания Духа Святого настолько определенные, настолько точные, но это зависит от нашего прибора, насколько он будет фиксировать сигналы Духа Святого. Друзья, на какие приборы наши действует Дух Святой? У кого какие мысли? Совесть. Израильтянину надо было иметь ухо, чтобы слышать трубу, и надо иметь зрение, чтобы видеть облако. А Дух Святой действует на более тонкие органы. Совесть, сердце, разум. Но указания совершенно точные и определенные. Я помню, вот я был в одной общине, вот, и там старушка была, знаете, ну прямо такая вот согнутая в крючок. Крючок согнутый, у нее, я потом выяснил, очки вот такие, по-моему, или 28, или что-то такое вот. Вот, ну, прямо, не знаю как, может быть, еще больше есть. Ей уже было где-то около 90 лет. Вот позвоночник она себе сломала, когда была молодая, упала с чердака, и позвоночник на всю жизнь, она вот такая, как крючок, вот ходила. Ну, теперь я вижу, ей надо дорогу перейти. А машина снует туда-сюда, она стоит и не может дорогу перейти. Я подхожу к ней, друзья, мне нужны какие-нибудь особенные указания от Духа Святого или не нужны? Не нужны. Я вижу, что старушка, она так и не перейдет. Но она же ничего не видит, это она стоит и все. Указания точные и определенные. Подойди к ней, возьми за руку, переведи, перевел. А следующее указание какое? Да. Доведи ее до остановки автобусной. А следующее указание какое? Посади в автобус. А следующее указание? Садись в автобус и езжай. А дальше? Где она слезет, там и ты слезай. А дальше? Приведи ее домой. Я так и сделал. Друзья, указания Духа Святого совершенно точные. Если у нас есть приборы, которые регистрируют эти указания. Друзья, если бы совесть была притупленная, ну, притупленная совесть бы так среагировала. Ха, бабуся, да, ладно, я тороплюсь домой, там сзади меня брат идет. Вот пусть он с ней позанимается. Да. Вот так можно решить вопрос. Ничего страшного, какая-нибудь сестричка там подвернется. Да, ничего страшного. Это притупленная совесть будет говорить. А может Дух Святой действовать через такую тупую совесть? А хочет действовать? Хочет. А прибор регистрирует? Не регистрирует. Вот тут, друзья, и трудности начинаются. Вот одна сестра, ну, сестра как сестра, участвовала в преломлении, все в порядке. И потом вдруг она заявление делает: я в преломлении участвовать не буду. Вино я буду пить, а в преломлении нет. А почему ты в преломлении не будешь участвовать? Это дело в том, что я, если в преломлении участвовать, то только бесквасный хлеб. Вот. Квасный хлеб я принимать не буду. Что это такое? Какое-то новое учение. Да, в Писании написано, чтобы, что квасное это не должно, квасное это грех, все. Я вот только пресники, только вот так вот. Бесквасный хлеб, я, пожалуйста, вот испеките бесквасный хлеб, я буду участвовать в преломлении. А так я не буду участвовать. Как этот вопрос решать? Друзья, ну так вот, пресвитер попросил пойти к ней побеседовать. Думаю, ну что же ей сказать? Как же, Дух Святой же ее хочет освободить от этого заблуждения. Оказывается, вот, оказывается, там, где она работает, там были еще субботники. Вот, и субботники ей внушили, что вот такой хлеб должен быть, все. Ну, пришли мы с ней, пришли мы к ней туда. Я сразу, ну, так как-то приступил к вопросу, я говорю: сестра, а что вы чувствуете, когда вы кушаете этот хлеб квашеный? Брат, я что я чувствую? Я чувствую, что я оскверняюсь. Я говорю: вы прям, вы чувствуете? Да я чувствую, что я прям вся оскверняюсь. Я ее послушал, послушал. Ну, ладно. Я говорю: а для вас что важнее, ваши чувства или Слово Божие? И я ее сразу в тупик загнал. Она говорит: конечно, Слово Божие. Я говорю: вы готовы ваши ощущения выбросить, если Слово Божие вам скажет? Да. Я говорю: я открываю Слово Божие. Евангелие от Матфея, 15 главу, 11 текст. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст. Друзья, она широкие глаза вот так вот сделала на меня и смотрит. И все. Потом я узнал, как она участвует в левопреломлении. Не участвует. Друзья, как Дух Святой действует на нас? Через что? Через Слово Божие. Через Слово Божие. Вот когда Слово Божие уже, там какие бы чувствования ни были, но если Слово Божие говорит, все. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. Ну, пришлось ей немножко поподробнее объяснить. Вот. Я говорю: сестра, как вы думаете, для чего даны были ветхозаветным пищевые запреты? Не знает. Я говорю: только для того, чтобы как-то отделить израильскую общину от язычества, чтобы они чисто практически не соприкасались друг с другом. И пища вот, делилась на чистую и нечистую, чтобы израильтяне начали сами себе готовить и отмежевались от этих язычников. Вот для чего были запреты эти. Ну, а теперь, когда никакой нет необходимости евреев от язычников удалять, тогда Петру было откровение, помните, в 10 главе, да? Вот. Так, сосуд такой, за 4 угла такой спущенный, там были все животные, и звери, все тут присмыкающиеся. И глаз: встань, Петр, заколи и ешь. Петр говорит: нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Я правоверный иудей, как я могу? Ты же сам в законе Моисеевом запретил все это дело. Три раза так. Теперь Петр понял, вот, что никаких пищевых запретов нет, и самое главное, что теперь израильтяне и язычники одно. Такое было откровение. Друзья, вот посмотрите, незнание Слова Божьего может поставить нас в тупик. Какая бы совесть наша совершенная ни была, но если мы Слово Божие не знаем, мы встанем в тупик. Значит, Господь побуждает нас к тому, чтобы тщательно и очень хорошо изучать Слово Божие. И через Слово Божие будет Дух Святой действовать. Хотя, видите, Дух Святой хотел ее освободить от этого мучения. Она мучилась. Все участвуют в преломлении, она нет. Она видит, что все свободны, радуется. Она мучается. И стесненная была вот этими вот, как ей там субботники вот наговорили, что ни в коем случае такой хлеб есть нельзя. И она мучилась. Потом Господь ее через эту, через познание этой истины освободил. Вот так, друзья. Но бывают случаи, я вот еще раз обращаюсь к тому, что трудно иногда среагировать. Дух Святой нам такие задачи ставит. Думаешь, как отреагировать? Вот в один дом приезжаю, и, значит, я там деток учил играть на фортепиано, на аккордеоне. Пришел, значит, ну, детки уже собрались. Вот, они как-то, человек по 5, по 6 иногда, 10 собирались. Ну, дети любят вместе собираться. И малышка одна, которая у меня еще не занималась, ей было годика 4 или 5, подскакивает ко мне и держит в руках большую книжку. Вот так вот перед глазами вертит меня, значит, хвастается, какая у нее книжка. Читаю. «Бременские музыканты». Ну, там осел стоит на задних ногах, значит, петух на голове, гитара у кого-то, осла или петуха, я уже не помню. И вот так крутит перед носом у меня, так хвалит. Друзья, ну как среагировать на это? Как бы вы, друзья, среагировали? Ведь это же Дух Святой нам показывается. Ну что, делаем вид, что не видим, да? Этого ни осла, ни петуха, ни гитары. Ну не видим, да. Ладно там, ну и занимайся со своей книжкой. Вот так будем реагировать. А как среагировать? Если Бог нам ставит перед этим вопросом, как среагировать? Сделать вид, что не понимаешь. Пред Господом не сделаешь вид. Перед людьми можно сделать вид, что я не понимаю, и мне это совершенно не интересует. Ваши дети, и разбирайтесь с ними. Я так немножко посоображал. Я говорю, Ледуся, кто это тебе дал? Ома. Бабушка. По-немецки. Так, думаю, еще не легче. Еще не легче. Думаю, что ж теперь? Теперь же с бабушкой надо иметь дело, хочешь, не хочешь. Тут уже не осел, не петух. Что же делать? Ну, принимаю решение. Я говорю, давай так. Если тебе это не Иисус дал, иди и порви. А книжка дорогая, красочная, раза в два такая, более такая вот, знаете, ну, очень дорогая. Цветным все таким, корочки такие толстенькие, все. Она на меня так смотрит, я на нее. Я отворачиваюсь, иду на фортепиано там, сажусь с другой ученицей, но одним глазом подглядываю на дверь, думаю, что же будет, какой реагаж. Проходит минут, наверное, 5-10. Самой ей стыдно выйти, потому что она уже чувствует, что это не Иисус ей дал. Вот. И вот так вот из-за дверей, из-за косяка, вот так вот высовывает разорванные странички. Показывает мне, что она на это дело все-таки решилась. Разорвала книжку. Друзья, вопрос это непростой, конечно. Если Бог нам показывает такие вещи, и мы не реагируем, делаем вид, что ничего не знаем и ничего не понимаем, это плохо. А дело идет вот куда. У Ленина была правая рука по религиозным вопросам, Бонч Бруевич, если слыхали, двойная фамилия такая. Так он когда-то писал, что наша задача сделать из Библии обычный сборник сказаний и легенд. Нет, он не против Библии, он не глупый человек. Он понимает, что бороться с ней бесполезно. Но сделать ее сборником сказок, вот это наша задача. Друзья, конечно, Бонч Бруевич – это правая рука, но кто через него действует? Ну, явно сатана, да? Сатана хочет из Библии сделать сборник сказок. Сказаний, легенд там всяких. Вот. Когда деток кормят сказками, они потом Библию принимают как сказки. И кому это надо? Я удивляюсь, насколько родители вот идут в магазины, да, набирают самую лучшую отраву, самую дорогую, самую лучшую отраву и травят своих детей сказками. А потом они читают Библию как сказку. Дети верят всему. И сивка-бурка летает, и там и курочка-ряба там, это все, золотое яичко снесло, все верят. Как-то в нашей общине, прихожу я немножко раньше, чем собрание, сидит маленькая сестричка наша, первый класс, значит, 7 лет, и громко читает, значит, около нее тут детки еще собрались, бежит курочка с ведром, заливает кошкин дом. Думаю, Господи, опять ты передо мной вопрос ставишь. Что я буду теперь с этим домом делать и с курочкой? Я подхожу, говорю, Катя, я говорю, ты где-нибудь видела, чтобы курочка бегала с ведерком на пожар? Нет. Я говорю, а ты знаешь, что такое сказки? Немножко побеседовал. Да, говорит, нам и учителя так говорят, что сказка ложь, но в ней намек, добрым молодцам урок. Друзья, кто уроки дает через ложь? Господь. Через ложь учат детей урокам. А потом будут читать Библию, как сказки, и тоже уроки извлекать. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из вас не согласен, да, чтобы дети сказки не читали. Или согласны? Один сказал, согласны. Друзья, это важный вопрос. Потому что одно переходит в другое. Начитается ребенок сказок, а потом Библию будет читать как сказку. Вот так иногда Дух Святой перед нами ставит такие вопросы и хочет нас научить. Хочет нас научить. И смотрит, как мы на это прореагируем. Я вот помню, одни курсы были, ну, где Дух Святой прям особенным образом хотел нас наставить, всех и преподавателей, и курсантов, хотел наставить на истину. Хотел наставить на истину. Ну, последний день уже на курсах, мы в столовке были, покушали, уже где-то было около 11 часов, вот, на завтра разъезжаться. Я подхожу к братьям, я говорю, братья, давайте не будем ставить точку в столовой. Ну, курсы заканчивать в столовой как-то там это, ну, не то. Ну, давайте закончим. А как мы закончим? Я говорю, ну, пойдем на то место, где мы утром там духовный час проводим, и там поставим точку. Согласны? Согласны. Все, курсантам объявляем. Друзья, сейчас после ужина, вот, благодарим Господа и идем туда, на место, где мы молимся. Все, значит, это где-то было в районе 11 часов вечера. Пришли туда, расположились, брат, значит, встает руководящий, показывает на меня рукой. Сейчас брат последний раз скажет слово назидание, помолимся и пойдем отдыхать. Я встаю, я говорю, друзья, назидания никакого не будет. Я говорю, мы назидались тут целый месяц, просто хочу прочитать одно место, вот, несколько слов прибавить, и тогда посмотрим, что будет. Я открыл послание к Филимону. 7 текст я читаю. «Мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых». Я прочитал. Задал им вопрос. Я говорю, друзья, мы с вами здесь в этом общежитии целый месяц. Если мы только успокаивали сердца друг друга, то это слава Богу. Если мы только ходили и весь месяц успокаивали сердца друг друга. А может быть, кто-то не успокаивал, а кто-то нервировал, кто-то кого-то раздражал, кто-то кого-то осуждал, кто кого-то там задевал каким-то образом, где-то там посмеялся, где-то что-то. Мы все привели в порядок или не все? Нам завтра разъезжаться. С каким грузом поедет автобус и с каким грузом поедет состав? Увезет ли он этот груз? Ну, так вот сел. Сел, жду. Молчание. Я переживаю. Я молился, Господи, Дух Святой, не дай покоя, чтобы мы отсюда с таким грузом не уехали. Ну, сижу, я не знаю, сколько там прошло. Мне показалось, что минут 5, может быть, 7 прошло. Сидят, а я сам переживаю. Неужели вот так вот сейчас вот посидим, посидим, а потом споем какую-нибудь песню и разойдемся? Вот первый человек встает. Другому говорит: ты меня прости, я тут, а тут. Сел. Сестричка встает. Вот ты меня прости, вот это то-то, то-то, то-то. Все. Друзья, мы вставали, знаете, до которого часа мы вставали? Мы вставали до начала третьего. С 11. И мы все это приводили в порядок. Кто это трудился над нами? Трудился Дух Святой. Ему не угодно было, чтобы мы с этим тяжелым грузом. У некоторых людей было такое сердце, я не знаю, но как будто там целые тонны этого груза. Кто-то там поплакал, сильно попереживал. Дух Святой трудится. Все мелочи надо выводить наружу. Все мелочи. Это такой, из этих мелочей такой тяжелый груз составляется. Вот, ну, действительно, мы как баня была очистительная. Очистились, вздохнули. На завтра все были такие радостные. Все, примирились, выяснили все. Друзья, вот это хочет Дух Святой. Он не хочет, чтобы мы там накапливали вот это вот все. В Евангелии от Иоанна написано так. Бог есть свет. Бог есть свет. И нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Друзья, что мы называем тьмой? Видеть неправду и делать вид, что ее не замечаешь. Это тьма. А Бог есть свет. А свет с тьмой может одновременно как-то сочетаться? Никак. Если мы думаем, что мы имеем общение, а у нас тьма, друзья, то можно тут сильно ошибиться. Носить плохие мысли и не просить у Бога прощения. Это тоже тьма. Мы недавно говорили, пачкать глаза и не просить прощения у Бога. Это тоже тьма. Скрывать обиды, скрывать огорчение. Это тоже тьма. Одна сестричка молоденькая ходила в семью. Там было несколько детей. И она делала это несколько лет. И так, и хорошо все было. Ходила, ходила. Потом она уже стала членом церкви. И вдруг в один день как отрубила. Эта сестра туда не ногой. С хозяйкой дома на контакт не идет. Та уже начинает переживать, что ж случилось. Вроде идет к ней что-то такое примириться, та ее обходит или отворачивается. Все. Никаких контактов. Не подойдет, не скажет, в чем дело, что за обида, что за огорчение. Не выскажет, на чистоту не откроет ничего. Друзья, это тьма. Ну, у меня эта сестра как-то вот говорит, ну, что мне теперь делать? Вот эта, которая не знает, что же все-таки произошло. Говорит, как мне поступить? Я хочу к ней подойти, и как-то все. Но она ко мне уходит. А я знаю, что она что-то, кто-то накапал на меня или что-то такое. Но я не знаю. Я хочу с ней примириться, но она от меня уходит, она избегает. Друзья, ни чувство подвига ничего не поможет. Вот. Ни жертвенность сверх всякого ничего не поможет, если кто-то на меня имеет. И я иду к жертве, Бог это не примет. Никакое благовестие, никакое пение, никакая труба, там тромбон. Бесполезное занятие, друзья. Иди и примирись с братом. Стоят два хориста, непримиренные. И тот поет, и этот поет. Примет Бог этот дар? Ему этот дар не нужен. Такой дар ему не нужен. Пойди примирись. Сидит трубач, рядом тромбонист. Непримиренные. Бесполезное занятие. Зря дуем, друзья. Зря дуем. Мне видны пятна на тропе. Свет его очей.